старый прокурор когда-то ходил в помятом мундире, но тут же вспомнил, как над подобным его высказыванием насчет молодого председателя райпотребсоюза посмеялась Валя. «Тебе хочется, чтобы он был в диагоналевых галифе с полевой сумкой? Вот это был бы авторитет для тебя!» Прокурор поздоровался с Дремако за руку. Иван кивнул головой, но посмотрел подозрительно, настороженно, по-прокурорски. Видел возле поста ГАИ его грузовик с разбитой фарой, с помятым крылом. Спросил у Дремака: «А что врезался?» «Да, поцеловал отставника в багажник», — ответил шутливо капитан. «Банальная авария. Разобраться не могу, кто из них виноват». «Наверное, не так вопросы ставишь. Ты спросил, сколько он вчера тяпнул? 200, 300, 700, 1000. Иронически бросил Иван, совсем не обиженный, оскорбительным подозрением. Показалось естественным, что такой пижонистый прокурор сказал именно это. Вряд ли стоило ожидать от него чего-то другого. Во-первых, профессия, во-вторых, видимо, воспитание. А Дремако стало неловко. Капитан всегда в любых ситуациях, сохранявший спокойствие, даже покраснел, как девушка. Сгладил неловкость неожиданным для Ивана представлением. «Между прочим, познакомьтесь, Леонид Аркадьевич, Иван Корнеевич Батрак из совхоза Добранский, лучший водитель, депутат райсовета». Теперь смутился прокурор. «Вогнал таки тебя, пижон, в краску наш Недремако», — подумал Иван. Михалевский, сглаживая свою бестактность, пожал Ивану руку и уже доброжелательно сказал те же слова, которые только недавно говорил сам Иван. «Как же это вы зевнули?» Задумался. «О чем?» «О бабах». Прокурор удивился. Недовольно нахмурил брови. Дремако сказал укоризненно, покачав головой: «Не слушай, Леонид Аркадьевич. Это он не мстит. Я под горячую руку спросил, не женщина ли с ним ехала. Иван Корнеевич семьянин, каких мало, у него дочь невеста, сын герой уборки. Помнишь, газеты писали про семейный экипаж Ивана Батрака?» Напоминание о его заслугах показалось Ивану неуместным, ненужным, и он поднялся с табурета. «Не, можно идти?» «Иди. Но имею в виду, загадал ты мне загадку. Вы умеете их разгадывать». Усмехнулся Иван, прощаясь кивком головы. Михалевский и Дремако минуту помолчали, будто им было неловко друг перед другом. Отношения между ними были уже почти дружескими. Они сошлись сразу, как только Михалевский полгода назад занял свою должность. Содействовало их дружбе многое. Во-первых, близость профессии, частые встречи по работе. Потом возраст. Они были почти ровесниками, Дремако лишь года на два старше. Разница была разве только в том, что Михалевский уже лет 7 был женат на своей же однокурснице, тоже юристе, которая, приехав с ним, работает теперь в раймилиции следователем. Оба много читали, среди районных работников считались эрудитами, книголюбами. Кстати, сам Михалевский считал, что именно образованность, профессиональная, политическая, общая, помогает ему восходить по служебной лестнице быстрее его коллег, с которыми он кончал университет. Знал, что недоброжелатели, завистники видят другую причину. Отец — известный юрист, доктор наук, возглавляет юридический отдел в высокой организации и читает лекции на юридическом факультете.